Луч. Лиза. Как будто мы с тобой одни на всем корабле. Пафос оф, сонно пробормотала Лиза. Рычажок вниз. Что? Ничего, ничего. Она придвинулась к нему, прижалась лицом к теплой майке на его груди, закрыла глаза, вдохнула его запах. Сон не шел, но и так было хорошо. После этого безумного дня. После холода в бесконечных полутемных коридорах. После расчетов, которые больше пугали, чем обнадеживали. Надо же, было тепло и светло, привольно и сыто. И можно было гулять над речным обрывом и кататься на доске в океанских волнах. Но все-таки что-то мучило. А теперь каждый день она боится, что придется сокращать нормы хлеба. И, оглядываясь назад, удивляется, чего же нам не хватало. Грег был влюблен в нее с той поры, когда ей было 5, а ему 7. Когда ей исполнилось 13, он попытался объясниться, и после едкого, неприличного, невыносимо желчного отказа перестал с ней разговаривать. Нормальные отношения у них восстановились незадолго до аварии. Грег притворялся другом, но Лиза прекрасно видела, что романтических намерений он не бросил. Авария изменила все. Оставшись одна, под грузом ответственности, она приняла его поддержку, как утопающий принимает первый же спасательный круг. И оказалось, что всю жизнь с ней рядом был свой, родной человек. А она ненароком чуть не убила его, когда ей было 13, а ему 15. «Лиза, а если нам подумать о ребенке?» Она помотала головой, не открывая глаз. «У нас не хватает ресурсов, Лучик. Мы должны восстановить систему, хотя бы стабилизировать. Как можно рожать человека, не зная, что он будет есть через пару лет?» «Но помечтать-то можно», — сказал он после паузы. «Сын будет похож на тебя, а дочка на меня. Не нужен генный конструктор, чтобы знать заранее. Мы никого не будем собирать из деталек. Судьба решит за нас, кто родится, тот и родится. Лиза, а если мы не восстановим систему, тогда все напрасно, и мы...» Она зажала ему рот ладонью. Теплые губы, мягкая борода. «Мы восстановим, Лучик, и не смей такое говорить». После паузы добавила, не удержалась. «Если бы они учили нас тому, что в самом деле нужно. Тебе повезло, что ты физик и программист. У меня педагогика. Сойдет. А зачем нам знатоки древних языков, писатели, художники? Зачем нам профессиональные пловцы, если нет бассейна?» «Предки думали, наша жизнь всегда будет спокойной. Они накачивали нас цивилизацией». «Они вообще не думали», — сказала Лиза устало. «И давай спать, Грег. Завтра опять. Все сначала». Денис. Он открыл глаза и долго не мог понять, что случилось. Где он? Дома? Он сел рывком. Элли не спала. Лежала на боку, ее волосы раскинулись на подушке, как морская трава. «Ты так задрых? Не хотела тебя будить». Он провел рукой по бедрам и с облегчением убедился, что трусы на месте. За фальшивым окном разгорался новый фейковый день. 7-й день. Денис вскочил и заметался по комнате в поисках своего телефона. «На тумбочке», — сказала Элли. В этих двух словах зашифровано было множество смыслов. В голосе, каким они были произнесены. Денис опомнился, вернулся в кровать, лег рядом, поцеловал Элли в щеку. «Прости, я ненормальный. Все было здорово. Спасибо тебе». «Ты ненормальный?» Элли грустно кивнула. «Ну давай, смотри уже статистику, как там наши пупсы?» Денис полежал еще секунду, неловко погладил ее плечо и дотянулся до телефона. Население луча сократилось до 302 человек. Знаковая цифра. Это значит, что за 6 предыдущих лет старшие ушли, на корабле осталось только второе поколение. 302 ребенка, родившихся в полете, никогда не видевших Землю. Уровень счастья оставался низким, 29%. Цивилизованность просела, 57%. Это за счет того, что старших, цивилизованных на Земле, больше нет. Но все же почему они так одичали? Ведь учились в последние годы, по сокращенной программе переучивались на инженеров и техников. Неужели за счет ненаписанных поэм и неснятых фильмов? Осмысленность 90%. Зачетная цифра. Меньше никак нельзя. «Они не рожают детей», — сказала Элли. Денис обернулся. Она все так же лежала на боку. Одеяло сползло, обнажив мягкое нежно-кремовое бедро. Перед ней на подушке лежал ее смартфон. «Они не хотят рожать. Берегут ресурсы. Называют это ответственностью». «Это жопа, Денис. Ты какого черта так сильно прикрутил им краник?» «Еще не жопа», — сказал он примирительно. «Вот это жопа». Он сел на кровать и неловко хлопнул Элли по бедру. Она отстранилась. «Ты соображаешь, что делаешь?» «Не бойся», — сказал он, нервно смеясь. «Сегодня мы их порадуем. Подкачаем ресурсами, вернем уверенность в будущем. И они разродятся, как миленькие. К прибытию большинство новых детишек дорастет до возраста, когда в Штатах им продадут алкоголь, а старше нам и не надо». Элли помолчала, что-то подсчитывая в уме. Остро посмотрела на Дениса. «Иди уже, ученик». «Сегодня будет еще урок?» Денис мысленно проклял себя за то, что так сильно краснеет. «Если заслужишь». Она улыбнулась краешками рта. «Давай, давай, нам работать надо». В буфете они застали Славика, и тот был явно не в себе. Вскинулся им навстречу, поглядел тревожно, снова плюхнулся на стул. Глаза воспаленные, лицо мрачное и помятое. «Вы не видели Марго?» «Ты что, ее потерял?» — насмешливо спросила Элли, и Славик как-то странно отвел глаза. «Да вот как-то фигня какая-то вышла. Я звоню, она не отвечает». «А что случилось?» Славик подобрал со стола свой мобильник. «Вы ешьте ее уже!» И вышел, странно горбясь и втянув голову в плечи. Элли и Денис переглянулись. «Не было печали», — сказала Элли сквозь зубы. В 10 часов они сидели за столом, над которым в 7-й раз сгустился космос. Голографическая модель корабля «Луч» висела между звезд, но Маргариты на месте не было. За столом ждали трое — Элли, Денис и помятый, растерянный Славик. «Здравствуйте, участники программы», — сказал Луч. «Мы не можем начать сессию. Не все участники в сборе. Соберите команду и повторите включение через 30 минут». Голограмма растаяла. Денис и Элли с двух сторон посмотрели на Славика. «Она не открывает», — сказал он с жалкой улыбкой. «Я стучу, стучу, а она...» «Что ты сделал?» Элли наливалась краской. «Ничего, то есть... Вы же сами все видели. Она танцевала, вы видели как? Она... Я думал... Был уверен, что она сама хочет. Она хотела, иначе зачем? И я...» «Ты ее изнасиловал?» — страшным голосом произнесла Элли, и Денис почувствовал, как поднимается живот. «Нет!» — Славик смотрел с ужасом. «Я думал, она сама хочет. Все было по обоюдному согласию. Потом она, как ненормальная, дралась, визжала». Сделалось очень-очень тихо. Денис и Элли встретились глазами. «Я клянусь, она хотела», — дрожащим голосом сказал Славик. «Вы же сами все видели, ну?» Денис вспомнил, как танцевала Марго на краю бассейна. «Ты урод», — глухо сказала Элли. «Она здесь, чтобы спасти своего парня. Ты это знал? Она могла танцевать как угодно, хоть голая. Ты должен был взять мошонку в кулак и терпеть». «Да я так и собирался», — голос Славика странно дрогнул. «Но она сама... Ты... Ты знаешь, кто ты?» Опрокинув стул, выронив смартфон, Элли кинулась на Славика. Тот едва успел вскочить и отпрыгнуть. Элли набросилась на него с кулаками, метила в лицо, дралась цепко, дико, с бешеной скоростью и напором. Денис испугался, что сейчас Славик ее ударит, как в первый же день засветил Денису по роже. Но тот только пятился, уворачивался, закрывался локтями и, не переставая, конючил. «Она сама хотела, это было по обоюдному согласию. Ну что теперь делать? Умирать? Отстань от меня, ну хватит, успокойся!» Элли несколько раз пнула его ногами по голеням, плюнула, шатаясь, отошла. Денис на всякий случай тоже попятился. «Пошли вы все!» — сказала Элли. Гори огнем этот университет и этот грант. С меня хватит. Я выхожу из программы. Марго, сказал Денис, прижавшись лбом к дверному косяку. Луч не дает нам воздействия, пока тебя нет. Тишина. Всхлипывание за дверью. Я не знаю, что тебе еще сказать. Он подонок, его убить мало. Мы его все ненавидим. Но луч без тебя не начинает сессию. Мы не можем воздействовать на наших пупсов. На корабле не рождаются дети. Тишина. Я расскажу тебе, как я попал в проект. Он сел на пол, прислонившись к двери спиной. Я родился недоношенным, сильно, нежизнеспособным. Маме сказали, что я не выживу. Она была в шоке. Одна, отца не пускали в больницу по их дурацким правилам. К ней пришел человек в синей врачебной спецодежде и сказал, что спасет меня, если она даст ему обещание. И она пообещала отдать меня, когда мне стукнет 14. И вот мне 14, Марго, и я в проекте «Луч». Если у нас получится, я вернусь домой, к родителям, к брату и сестре. Если нет, у меня такое чувство, что я отправлюсь прямо в ад, в место, похожее на ад. В лучшем случае меня разберут на органы. Открылась дверь за его спиной. Денис потерял равновесие и чуть не упал, уперся ладонями в гладкий деревянный пол. Марго стояла над ним, ее лицо распухло от слез, губы растрескались. «А кто он был? Кто он такой?» «Дядя Роберт». Денис, покачнувшись, встал. «Без понятия, кто такой. Человек ли? Или пришелец? Или черт? Не знаю». «Я родилась недоношенной», — прошептала Марго. «И чуть не умерла». «Ты тоже?» Элли бродила вдоль дома, высматривая ограду и ворота, терпеливо и настойчиво и совершенно тщетно. Она усваивала урок, который Денис получил в первый же день эксперимента. Выхода нет. Во всяком случае, не снаружи. Элли остановилась, увидев Дениса и Марго, впилась взглядом в ее заплаканное лицо, импульсивно шагнула к ней и крепко обняла. «Мы с тобой. Ты сильная». Марго зарыдала в голос. Денис отошел подальше, сел на краю бассейна и стал смотреть в другую сторону. Он сделал, что мог. Для Марго и для себя. И для проекта «Луч», будь он проклят на все времена. Теперь пусть вступает Элли. Она девушка, она справится, нужно только время. Он вздрогнул и посмотрел на телефон. 11:30. «Если ты мужик, то почему ты на ее стороне?» Славика он нашел в спортзале, тот снимал стресс единственным доступным методом — качался. Мускулы на руках вздулись, синие кельтские татуировки грозились расплестись по нитке и лопнуть. «Она меня соблазняла, я тебе клянусь!» «Слушай, ты хочешь в тюрьму?» Славик швырнул штангу. Грохот раскатился такой, будто рухнул колосс родосский. «Такое впечатление, — бестрепетно продолжал Денис, — что ты за это сражаешься, за место на нарах. Изнасилование — это жесть, за него дают больше, чем 5 лет. «Блин!» — крикнул Славик непривычным тонким голосом. «Мне не 5 лет светит, а 20, идиот! За убийство с особой жестокостью по предварительному сговору в составе группы!» Денис попятился. Славик увидел его взгляд и, что есть силы, засадил кулаком по зеркальной стенке зала. Зеркало осыпалось. Зал сразу сделался меньше. Несколько секунд оба молчали. Славик слизывал кровь с кулака, но вампир из него был слабосильный. Крупные капли долетали до пола, их становилось все больше. «Я детдомовский», — глухо сказал Славик. «Отказник. Меня не усыновили, потому что я черный. А моего друга усыновили, когда ему было 10. Потом обратно вернули. Он был вроде как не в себе, другой совсем. Потом мне признался через 5 лет, что с ним делал этот папаша. Никому рассказывать не хотел, никакой экспертизы, ты что? Он с этим жил 8 лет, А потом один раз после встречи выпускников мы взяли еще одного друга и поехали навестить папашу. А там была его новая жена, старший сын, стал отбиваться. Пипец. Бабу его жалко, она вообще не при делах. Хотя нафига она спуталась с таким? Мы грохнули всех трех. Но я бабу не трогал, это я уверен. Он смотрел на свои руки в крови, сдвинув брови, будто что-то вспоминал. «И ты хочешь сказать, что тебя обещали отмазать?» Денис отступал, пока не врезался спиной в стойку тренажера. «Я ее не трогал», — пролепетал Славик. «Я вообще ничего почти не помню». «Нарочно завалю проект, чтобы тебя посадили», — сказал Денис. У Славика, похоже, закружилась голова, он оперся о железную стойку тренажера. Крови на полу собралось едва ли не больше, чем зеркальных осколков. Похоже, этот дурак повредил крупные сосуды. Он казался сейчас моложе своих лет, мельче, слабее. Одно дело отмазать воришку от 5 лет от ситки, но неужели то, что он рассказал, правда? «Я не понимаю, зачем ты здесь?» — сказал Денис. И мысль, навязчивая, как муха, закружилась над макушкой. Только бы не спугнуть. «Славик, в первый день я звонил тебе и спрашивал, доношенный ты родился или нет». «Ты придурок! Ты сказал, что все нормально, доношенный. Откуда ты знаешь? У тебя были детские медицинские карты, ты сам их читал?» «Ты издеваешься?» Денис помотал головой. «Я, Марго и Элли родились недоношенными и чуть не умерли в младенчестве. Немножко странное совпадение. Может так быть, что ты просто не знаешь подробностей. Мать биологическую ты знаешь?» Славик тяжело опустился на пол, перепачканный кровью. «Не знаю я ничего. Никого. Я себя в детстве почти не помню». Денис прошел в раздевалку, отыскал в шкафу аптечку, нашел упаковку бинта. Когда он вернулся, Славик сидел раскачиваясь, глядя стеклянными глазами перед собой. «Вставай». Денис бросил ему запечатанный стерильный бинт. «Когда мы закончим, я своими руками сверну тебе шею. А теперь вставай и пошли работать». Добрый день, участники программы. Продолжаются 7-е сутки эксперимента. Система готова осуществить воздействие. Информация о текущем статусе пассажиров доступна на ваших устройствах. Население по-прежнему 302. Ни одного не прибавилось. Счастье 31%. Цивилизованность просела 60%. Осмысленность 91%. Хорошо. Никто не смотрел на Славика. Тот молчал, опустив голову, неловко пристроив на колени забинтованную руку. Марго сидела в темных очках, надвинув низко на лоб бейсболку, будто отгородившись от всех стеной. Элли полностью сосредоточилась на содержимом своего телефона. «Я готов воздействовать», — сказал Денис, обращаясь к Элли. «Предлагаю не обсуждать». «Нет уж». Она не отрывала взгляда от экрана. «Ты, конечно, гениальный стратег. Но мы должны знать, каких интеллектуальных бриллиантов ты нам намечаешь на этот раз». «Хорошо. Наша цель — вернуть им ресурсы. Они по-прежнему будут думать, что управляют кораблем. Но зверской экономии больше не потребуется. При этом они не должны заподозрить, что это игра в поддавки». Элли кивнула. Марго сидела неподвижно. Денис избегал на нее смотреть. «Поэтому за восстановление ресурса должна быть заплачена цена». Он подтянул к себе листок бумаги, взялся за карандаш. «Я придумал вот что. Изучив устройство корабля и механизм аварии, они обнаружат, что в глубине энергетического блока есть устройство, которое нужно физически перезапустить. Войти в энергетический блок, добраться до точки и, условно говоря, щелкнуть выключателем. Перезапуск восстановит работу реакторов и вернет нашим пупсам комфорт в полном объеме. Тепло, еда, вода, развлечения, рекреационные климатические зоны. Но человек, который войдет в энергетический блок, там и останется. Это билет в один конец». Он замолчал и посмотрел на Элли. На Марго ему было смотреть страшно, а на Славика противно. «Драматичненько», — сказала Элли сквозь зубы. «Его убьет радиация?» «Это компьютерная реальность. Никаких реакторов на самом деле нет. Есть наш ход, как в игре. Радиация, огонь или холод Но там, в энергетическом блоке, условия сделаются несовместимыми с жизнью. Этот человек мгновенно умрет. Я хотел сказать, эта программа перестанет работать, и население сократится на 1 единицу. «Он пойдет туда, зная, что не вернется?» Элли наконец-то посмотрела ему в глаза. Денис кивнул. «Конечно, это осознанная жертва, а не несчастный случай на производстве». «А если они не согласятся?» — спросила Марго. Ее губы едва шевелились. «В смысле?» «В смысле, если все они откажутся туда идти?» Денис взял свой телефон, показал Марго на экране статистику. «Осмысленность 92%, а смысл их так называемых жизней — полет луча. Им с детских лет вбивают это в голову. Наши пупсы в очередь выстроятся, чтобы пожертвовать собой во имя цивилизации». Марго поправила темные очки. «Почему нельзя сделать проще?» «Агрегат перезагрузили, энергия пошла, все живы, ура!» «Я согласна с Марго», — сказала Элли. «Ты слишком усложняешь». Денис удержался, чтобы не посмотреть на Славика. Роль этого мерзавца была с недавних пор — сидеть за столом и молчать. «Я усложняю». «Вспомни Марию. Ты была уверена, что она купится, скажет: «Максим, дорогой», и побежит всем рассказывать о жизни после смерти?» Элли мигнула. «Вспомни, что было потом», — безжалостно продолжал Денис. «Это компьютерная симуляция, но умная симуляция. Она не прощает ошибок. Все должно выглядеть так, как обычно бывает в жизни. Люди получают что-то ценное после принесенной жертвы. Чем значительнее жертва, тем ценнее подарок. Разве нет?» «А если они не смогут выбрать, кого послать? А если...» «Если они прямо сейчас не начнут рожать, мы в жопе полной. Ты хочешь свой грант? Ты хочешь выбраться отсюда?» Элли опустила глаза.